Не стоило ему так говорить. Это была реплика радужного Билли. Он произносит ее за фильм трижды всякий раз о разных людях. «Это он!» — закричала третья женщина. «Я знала, что ты Джек Бернс», — сказала самая беременная. «А Джека Бернса у меня всегда мороз по коже. А я едва тебя увидела, как по спине побежали мурашки». «Ну, значит, этот вопрос закрыт», — сказал Джек, продолжая лежать на спине. С момента, как они его обступили, он не шелохнулся. «А какое кино ты у нас снимаешь?» — спросила четвертая. «Кто еще с тобой играет?» «Нет, я тут не на съемках», — ответил Джек. «Я материал собираю». Пятая женщина застонала, словно схватки у нее начались именно от известия о том, что Джек Бернс, видите ли, собирает в Хельсинки материал. «Знаем мы, мол, какой материал обычно собирает Джек Бернс». Половина дам покинули Джека. Получив ответ на свой вопрос, они потеряли к актеру интерес. Остались тренер по аэробике и еще две женщины, среди которых была и самая беременная. «Что за материал-то?» — спросила тренер. «Это любопытная история. Произошла она давно, 28 лет назад, если быть точным», — сказал Джек. «Главный герой — органист, у которого развелось пагубное пристрастие к татуировкам, а главная героиня — дочь человека, который сделал органисту его первую татуировку. У них рождается ребенок. Это лишь одна из версий того, что произошло. Есть и другие. Как бы то ни было, они расстаются». «Ты играешь органиста?» — спросила самая беременная. «Нет, я играю ребенка. Ну, то есть человека, в которого он вырос спустя 28 лет», — ответил Джек. «Я пытаюсь выяснить, что на самом деле произошло между моими родителями». «Какая печальная история», — сказала единственная женщина, которая до сих пор не произнесла ни слова. «Я не понимаю, зачем вообще снимают такие фильмы». Она повернулась и ушла прочь, наверное, в раздевалку, а самая беременная за ней. С Джеком осталась тренерша. «Ха-ха! Ты ведь не сказал, что собираешь материал для фильма, так?» — спросила она. «Верно подмечено. Я этого не сказал», — признался Джек. «Материал нужен мне вовсе не для кино». «Может, тебе нужна помощь?» — спросила она. «Беременна на седьмом, а то восьмом месяце. Пупок торчит, словно набухший сосок из-под трико. По женской части. Беременные еще ни разу не оказывали мне такую помощь», — сказал Джек. «Я не замужем. У меня даже друга нет», — сказала она. «Мой ребенок — нечто вроде эксперимента». «Ты что, сама умудрилась его изготовить?» «Обратилась в банк спермы», — сказала она. «Так что его отец — анонимный донор. Тебя ведь не интересует, как устроена сама процедура?» Лежа на спине, Джек поступил как обычно, принял поспешные решения, из которых почти целиком и состояла его половая жизнь. Он воображал, что хочет переспать с беременной, и поэтому решил, что переспит с тренершей по аэробике из Мотивуса, вместо того, чтобы прежде попытаться назначить встречу с Ханнели и Ритвой, лесбиянками, ради которых он и приехал, собственно, в Хельсинки. Джек убедил себя, что от органистки и виолончелистки, которые были вместе, когда в финской столице жили его мама и папа, и которые не расстались до сих пор, не узнает ничего нового. Матери Джека удалось и здесь ввести его в заблуждение. Она сказала ему, что они спали с папой, в то время как это она спала с ними. Конечно, они могут раскрыть Джеку глаза еще на пару-другую деталей подобного рода, но все это такие пустяки, что их можно обсудить за чашкой кофе. Ужин для этого не потребуется. Джек решил зайти в церковь в Скале во время репетиции и подождать, пока Ханнеля и Ритва не закончат. Он предложит им зайти куда-нибудь поговорить, этого будет достаточно. Джек решил, что нет ни малейшего резона отказываться от возможности провести в Хельсинки ночь с беременной тренершей по аэробике. Как выяснится, впоследствии резон был еще какой, но Джек пошел на поводу мощного инстинкта, который знаком стольким мужчинам, а именно желание быть женщиной определенного типа, который запрещает разуму думать о ней не как о типе, а как о конкретном человеке с конкретной историей, в нашем случае разобраться, что она за личность, тренер по аэробике по имени Мария Лиза. Они назначили свидание, при этом им пришлось сходить к стойке в зале и попросить бумаги. Их все видели. Мария Лиза написала Джеку свое имя и номер мобильного. В ответ получила бумажку от Джека и очень удивилась. «Какой такой Джимми Стронах?» Джек объяснил ей, что останавливается под именами своих персонажей в фильмах, еще не вышедших на экран. Он покинул спортзал и первым делом отправился в порномагазин за журналом «Беременной женщины», который затем отнес в номер. Картинки в журнале одновременно пугали и возбуждали его. Уходя из отеля в церковь, Джек выбросил мерзкий журнальчик в мусорное ведро. Не у себя в номере, а рядом с лифтом. Впрочем, такие картинки так просто из памяти не выкинешь. Они преследуют тебя долгие годы, иногда всю жизнь. Позы этих беременных женщин и прочее, что они выделывали на фотографиях, остались с Джеком до самой смерти. Наверное, они пойдут с ним и в ад, где, если верить Ингрид Му, ты ничего не слышишь, зато видишь тех, кому сознательно сделал больно. Они все время о тебе шепчутся, а ты, бедный, ни черта не можешь понять. В тот день в Хельсинки Джек понял, каким, вероятно, будет его личный ад. Целую вечность он будет наблюдать, как беременные женщины занимаются сексом в неудобных позах. Они будут говорить о нем, а он не будет их слышать. Он проведет целую вечность, гадая, о чем они беседуют. Джек нашел, что купол церкви в скале изнутри похож на перевернутый вок. Скала, собственно, служила стеной и выглядела очень по-язычески. Казалось, купол — это яйцо, торчащее из кратера, оставленного метеоритом. Вокруг церкви стояли жилые дома, похожие друг на друга, как близнецы, массовые постройки для среднего класса 30-х годов. Органист сидел так, что ему были видны левые ряды скамей. В центре сцены стояли скамьи для хора. Хор играл важную роль. Органные трубы из меди выглядели очень современно на фоне темного и светлого дерева корпуса. Окруженная камнем кафедра проповедника напомнила Джеку фонтанчик-поилку. Было часа два дня. Джек сидел и слушал Ханнели и Ритву. Ритва сидела к нему боком на скамье перед мануалом, а Ханнели лицом, расставив ноги и зажав виолончель между ними. Кроме Джека... Их слушали еще несколько человек, они тихо вошли, а потом также тихо ушли. Джек понял, что девушки сразу его узнали, наверное, даже ждали. Видимо, их предупредила дама из академии. Ханнели просто кивнула и улыбнулась. Ритва пристально взглянула и тоже улыбнулась. Играли они далеко не только церковную музыку, да и церковная была крайне необычная. Джек со своими канадскими корнями узнал мелодию Леонарда Коэна «Если ты захочешь». Он впервые слышал ее в переложении для органа и виолончели. Американский опыт позволил ему узнать Ван Моррисона «Когда Бог озаряет меня своим светом». Ханнели и Ритва играли блестяще. Даже Джек сразу понял, что совместное исполнение для них сродни дыханию. Он очень зауважал их, хотя бы за то, что они сумели пережить травму, нанесенную им мамой, и остаться вместе. При Джеке они отрепетировали и две традиционные вещи «Воспоем славу Иисусу» и «Приди, приди, Иммануил». «Иммануил» — гимн для рождественского поста, особенно популярный в англиканской и шотландской традиции, но вовсе не в финской. Так потом объяснили Джеку Ханнели и Ритва. Просто оба гимна очень любил Уильям. «Он им нас и научил», — сказала Ритва. «Нам плевать, что сейчас не ноябрь». Они отправились пить чай в просторную уютную квартиру Ханнели и Ритвы, располагавшуюся в одном из домов-близнецов близ церкви. Девушки соединили в одну две квартиры. Оттуда открывался вид на купол церкви в скале. Как и церковь, квартира была обставлена по-современному. Почти не было мебели, по стенам черно-белые фотографии в металлических рамках. Обе женщины вели себя весело и дружелюбно. В свои почти 50 лет они не пугали Джека, хотя в 4 года он их очень боялся. «Ты первая женщина, у которой я видел небритые подмышки», — сказал Джек Ханнеле. Он умолчал, что помнит цвет тех волос, тоже русые, но темнее, чем у нее на голове, и прородимое пятно у пупка. Ханнеле рассмеялась. «Обычно все запоминают родимое пятно, а не подмышки, Джек. Пятно я тоже помню», — сказал он. Ритва не изменилась. Такая же невысокая и пухлая, длинноволосая, красивая. Она носила исключительно черное, как и тогда. «Я помню, как ты заснул, и когда этого изо всех сил пытался не заснуть», — сказала она ему. Он объяснил им, что думал тогда, будто они пришли к Алисе за разбитым сердцем, потому что спали с папой. «С Уильямом?» — воскликнула Ханнели и пролила чай. Ритва едва не свалилась под стол со смеху. Этим двум лесбиянкам было так хорошо друг с другом, что они без задней мысли флиртовали и с Джеком, и с другими юношами. Они были совершенно уверены, что их... никак нельзя понять превратно.